братья и сестры, все слушатели Слова Божьего, мы живем во время долготерпения Божье. Когда ученики видели Христа, когда Он возносился, Он сказал, таким же образом Он придет. И вот они стали с этого момента ожидать Его. И вот Павел пишет, Петр пишет, что мы ожидаем, и в этом ожидании Божье долготерпение проявляется, братья и сестры. Некоторые говорят, ну и что, ничего страшного, 2000 лет прошло, как вот мы прочитали, где обетование пришествия, отцы умирали и так далее. Нет, друзья, мы живем во время долготерпения, и если бы не долготерпение Божье, многих бы, да всех нас здесь бы не было бы. В собрании не было в числе спасенных. И тот, кто сегодня еще в собрании находится, непримиренный с Богом, знай, дорогой друг, над тобою продляется долготерпение Божье, но оно может закончиться в один момент. И дня, когда закончится это долготерпение Божье, никто не знает, братья и сестры. И вот чем спрессована эта жизнь, когда мы ожидаем? Ожидаем, вот мы ожидаем. Ожидаем. Знаете, мне приходится наблюдать картину, когда запаздывает поезд или автобус. И вот на вокзале бывает, ну, приходится так ездить, да. Кто ожидает, объявляет поезд, опаздывает на 8 часов. Кто чем занимается? Кто в карты играет? Кто спит? Кто решил торгануть, торговать? Знаете, лови момент, может торгануть чем-нибудь, там что-то там продать. Кто ходит, занимается, промышляет, украсть сумку у кого-нибудь там. Ну, кто как, знаете, ожидает. Кто как, друзья. Я вот так представляю, вот так и жизнь человека. И вдруг Господь сказал, таким же образом, ангелы сказали, придет Он. И можно расслабиться, да? Ну, ничего, не скоро еще. У меня еще впереди целая жизнь, там это скоро, знаете. А вот апостол, вернее, Господь Иисус Христос сказал, да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобным ожидающим возвращения Господина Иисуса с брака. Когда? Неизвестно. Неизвестно. Вот я приехал, мне говорит, сестра Валентина Дувакина. А? Дуванина, ага. Все. Где она ее сейчас, а? Нету, да? А я вот смотрю на собрание, смотрю, и нет этого лица, которое я хорошо знал и беседовал, да. А где она? Дождалась, да? И мы сразу вспоминаем, а какую жизнь протекала в ожидании? И вот едем с братьями, брат Андрей мне говорит, ой, слава Богу, хорошая сестра была. Так ожидала, да? Приятно вспоминать, правда? И вдруг мы узнаем весть, а вот этот кто? А вот тот, ну там, Иван или Петр или там Алексей, а вот это или вот эта сестра тоже не стала. А где? Да знаете... Отлучена была. Вот и что? Жизнь закончилась. Ой, куда она пошла? Трудно сказать. Как она ожидала? Друзья, братья и сестры, мы должны сегодня не просто, как бы сказать, абстрактно понять, а вот должны подумать, как я лично ожидаю Господа? И на что я надеюсь сейчас? Не обманывайтесь, братья и сестры. Не думать надо, ладно, когда придет Господь, Он подготовит. Сегодня время долготерпения. Сегодня нужно готовиться. Завтра готовиться бесполезно. Завтра раздастся голос трубы. А может не трубы. А может друг упал, бедро сломал, укол сделали, сердце остановилось. Да мало ли что. А потом, братья и сестры, а потом вечность. Вот это, вы знаете, и вот это ожидание, которое мы проводим времени, дней лет наших 70, при большей крепости 80, читаем мы в Слове Божьем, и самое лучшее пора их труд и болезнь, проходит время, и мы летим. И мы ожидаем, друзья, вот ждем. Когда-то рассказывали за Ивана Вениаминовича Каргеля так, когда наступало утро, он выходил и говорил, смотря на облаки, наверное, сегодня придет Христос. А когда наступал вечер, уже заходило солнце, он посмотрел на закат, так свидетельствует о нем. Наверное, этой ночью придет Господь. И вот, братья и сестры, еще я такое место хочу прочитать. Ожидание одно и ожидание другое. 10 глава книги притчей, Вот здесь так сказано. Ожидание праведников – радость. Слышите, да? Ожидание праведников – радость. А 11.23 – ожидание нечестивых – гнев. Вот так. Вот и все люди ждут. Знаете, даже некоторые люди пророчествовали о том, скоро придет Христос, даже назначали дату, даже назначали год. Об этом мы знаем хорошо. На почве этого возникло заблуждение адвентистов и другие заблуждения. А мы сегодня, братья и сестры, ожидаем. Вот как мы ожидаем? Вот я такой пример приведу из Нового Завета. Вот это записано в Евангелии от Матфея, 26 глава. Когда Христос Иисус преломил хлеб и раздал ученикам Своим, то вот воспевши пошли на гору Елеонскую. И когда он пришел в Гефсиманию, он взял с собой Петра, обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и пободрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, минует мне чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Вот Иисус Христос молится в Гефсимании, ученики Его находятся на каком-то расстоянии от Него, на вершине камня. И ожидают, что они ожидают? Когда закончит Христос эту борьбу, и как они ожидают? Спят. Вот, и приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте, молитесь, чтобы не упасть в искушение. Дух бод, плоть же немощна». Они опять спят. Я так, когда это место снова и снова прочитывал, и сейчас вспоминаю, думаю, как можно было убедить их? Ведь сам Господь сказал, сам Христос сказал: «Бодрствуйте, молитесь». А он тоскует и молится там в Гефсимании. Он вот в этой кровавой борьбе, там пот, как капли крови, вот тепли у него с лица его, а они равнодушно спят. Вот тоже ожидание, братья и сестры. Думается, почему для них страдание Христа, переживание Христа как бы безучастно. Ему все равно. Они продолжают спать, а Христос там мучается, молится. Вот в этой духовной борьбе, почему такое непонимание такое? Почему такое разное мнение? Почему, друзья? И посмотрите дальше. Вот тот час, когда Иисус сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышел с мечами и колями, вот, взяли Христа, Петр следовал за ним издали до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Чтобы видеть конец. Почему так, друзья? Петр смотрел издали, и вот над Христа взяли, все смотрит со стороны и ожидает, когда же придет конец. Вот, друзья, как можно, а? А ведь это были ученики Христа. А ведь это были, которым он только-только недавно совсем преломил хлеб, раздал вино и сказал: «Сеясь кровь моя, это есть тело мое». Почему такое непонимание, не соучастие, не близость, как-то, как бы в стороне? Братья и сестры, а не может ли сегодня у кого-то быть из нас? Церковь Христа сегодня переживает, сегодня молится в постах, в молитвах, сегодня пост за Казахстан, сегодня молитва за погибающий мир, сегодня молитва за гибнущий, а кто-то стоит в стороне, ну и что, а мне-то что? И молча наблюдает, когда придет конец. Как вы думаете, такие ожидающие будут встретят Господа? Такие ожидающие будут с Господом? Думаю, что нет. Это ожидание совершенно другое. Хотя Иисус Христос предупреждал. Почему они в сердце не приняли? Я понимаю, что они не приняли в сердце это. Они просто думали совсем о другом. А у них мысли были о другом, а Христос возвращает реальность, и если бы не пободрствовали, если бы не стали на стражу сердца своего, если бы не услышали голос Христа, что Христос призывал их, как часто, друзья, бывает в сердцах верующих, не пободрствовал, услышав какой-то слух, и не проверил слух этот, передает другому, третьему, и пошла эта сплетня или склока какая-то гулять по всем. Почему? А я не знаю почему. Не пободрствовало сердце, друзья. И кроме того, можно сегодня быть в стороне. Дело Божие совершается сегодня. Сегодня братья жизнь свою дают там на полях благовестия. Это не только на Таймыре или в Якутии. Это и в Туркменистане, когда брат Миша, там убили его сегодня, да? А кто-то стоит в стороне, и ему все равно. Все равно. Почему все равно? А потому что сердце не бодрствует. А когда человек не бодрствует, знаете, вот ученики, когда не бодрствовали, когда пришло время взять Христа, схватили, Петр схватил меч, давай уши рубить. Ну, спросони, что не наделаешь, а? Спросони. Вот человек, когда не бодрствует, когда вот он приходит в собрание, знаете, какой-то как сонный. И сегодня христианство, братья и сестры, в основном сегодня Господь говорит, как бы мы вступили в ладикийский период. Не холоден и не горяч. И обличить не в чем, что вроде бы что? Не грешить, не живет с этим миром, ну и не с Богом. Страдания Христовы не участвует, в деле Божьем не участвует. А так, знаете, второстепенно, постолько, поскольку там какую-то лепту внесет, а сам стоит в стороне, ему все равно. И отсюда, братья, подают многие во вредной, безрассудной, вредной похоти и стараются в этом мире устроить жизнь свою. Кого-то тянет за границу пожить, кого-то тянет еще куда-то в мир пожить, кому-то хочется мир, и вот это наполнено ожиданием. Чем? А потом, друзья, ведь ожидание-то закончится, ожидание закончится, и время долготерпения не для того, чтобы нам с вами устроить благоприятную жизнь здесь на земле, а время благоприятное для того, чтобы святой еще освящался. Вот мы когда читаем, апостол Павел пишет, вот послание филиппийцам в 3 главе. Смотрите, как он напоминает о тех, кто сегодня ожидает Христа. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Уже сейчас, где мы живем, братья и сестры? Наше жительство должно быть на небесах, тогда мы ожидаем Христа. А если наше жительство здесь, на земле, да как бы нам побыстрее вот так основательно устроить себя, свою жизнь, своих детей, безбедно убежать с этого тоталитарного государства, сквозануть в Америку, в Австралию, хоть куда, и там пожить. Ну, знаете, друзья, поживя там, не на небесах, не дождешь Христа. Мир сегодня стремится, друзья, вот к чему. Посмотрим сегодня на мир. В каком же состоянии сегодня мир этот, в котором мы живем с вами? А вот мы читаем, мир в каком состоянии. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Братья и сестры, если мы сегодня видим смоковницу, видим все деревья, мы видим, что мир сегодня, люди мира сего, издыхают от страха и ожидания бедствий. Люди неспокойные. Даже те, нам, некоторым кажется, вот если бы у меня был самый удобный, ну, было бы много средств, много бы денег и многое другое, то мы бы, некоторые, может быть, думаем, были бы освобождены от некоторой тревоги сердечной. Нет, друзья, это обман. Люди мира сего преуспевают лучше нас, живут лучше нас, занимаются политикой, бизнесом, имеют определенный успех и ожидают грядущих бедствий каждый день. Вот представьте себе, как можно так жить? Вот он тебе, вот вам, пожалуйста, и нервы, и вам, и инсульты, и всевозможные болезни. Ожидать страхом. Ожидать грядущих бедствий. А там же, куда же вложить деньги, куда вложить? Одна компания распалась, другая туда, может, в Америку, в Африку, или куда вложить? И толку от этого, там не избавиться от страха. И вот мир сегодня в каком живет. Братья и сестры, а если мир в таком страхе живет, то христиане должны в каком жить страхе, положении? У них будет горе и печаль, а у нас будет радость. Тот, которого жительство на небесах, который давно с Богом заключил завет ожидания у праведников радость, мы ожидаем этих событий. И то, что мы сегодня вступили в 2002 год, я лично принял это с большой радостью. Слава Богу, Господи, еще подал ты жизнь долготерпения. Думаю, а вот как бы в этом году прожить это так, этот год, чтобы достигнуть вот рядом деревни тут наши, рядом тут живут некоторые люди, не знающие Бога, там где-то на крайнем севере, где-то в Средней Азии, вот достигнуть до этих людей, вот долготерпение Божье, чтобы многие спаслись, чтобы многие достигли познания истины, чтобы еще, может быть, в некоторые чверствые сердца, каменные сердца, пробилась бы евангельская истина. Вот бы ожидать, как? И думать, и молиться, Господи, а вот там, наверное, братья трудятся, а вот там, наверное, грешники еще не каются. Вот это тогда, если наше жительство на небесах, братья и сестры. А если не так? И сегодня, говоря об этом сегодня, об ожидании, хотелось бы еще раз мысли себе задать вопрос, чтобы каждый задал вопрос. Я, как я ожидаю Господа? Мое жительство на небесах? И скажете, а мы не можем знать об этом? Или точнее, мы знать должны об этом или нет, а? Я считаю, братья и сестры, что Господь должен открыть человеку, и мы должны знать, где наше жительство, где наши связи, куда наше направление жизни идет, и что мы в этом мире, кого мы ожидаем. Вот в книге Даниила, в 12 главе, сказано так: «Блажен, кто ожидает и достигнет». Блажен, кто ожидает. Вот я думаю, что если мы сегодня находимся в таком состоянии ожидания, то мы блаженны, мы счастливые люди, друзья. Для нас обстоятельства мира этого, для нас переживание, кто там будет в политике, как будет политика проходить, какая будет экономика, нас не это должно волновать, братья и сестры. Мы должны молиться, а Бог знает, кого президентом ставить. Какие экономические или другие обстоятельства вокруг нас они были. Нам нужно, ожидая Господа нашего, бодрствовать, чтобы числа были припоясаны и светильники горящие. И не только. Когда мы читаем 12 главу дальше, написано, Господь, тогда сказал ему Петр: «Господи, к нам ли эту притчу сей говоришь, или ко всем?» А? Вопрос. Вот он отвечает: «Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба, блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так». Вот Господь сегодня как говорит, что нам не только сидеть в ожидании заниматься, а нам нужно раздавать хлеб, братья и сестры. Слышите, братья и сестры? Нам нужно хлеб раздавать. Слово Божие говорит: отпускай хлеб твой по водам, пока еще есть время. Бог призывает нас не сидеть сложа руки и ждать, ожидать, как бы не согрешить. Закрыть свою комнату, закрыть свой дом и так, знаете, вести такой образ жизни, чтобы никуда не сходить, ни с кем не общаться, чтобы дождаться. Не дождемся, братья и сестры. Нам нужно ожидаться активно в подвязании, в труде. Подвязайтесь, хватит сквозь тесные врата. Вот он, ожидание. Ожидание в подвязании. Я вам скажу, когда мне пришлось встретиться с одним православным священником, и я ему спросил: а как вы жили во время гонений-то, а? Как вы жили там? А он говорит: склонили голову, да и жили. Так вы не жили, вы умирали. Как вы жили? Вы умирали. Жить – это надо бороться. Это надо не на месте стоять. Друзья мои, бодрствовать, ожидать – это значит сегодня, пока есть время, нести эту евангельскую истину. И поручение это дано каждому, это мне, это сестре, это брату, пожилому, молодому, каждому. Делаем это, братья и сестры, или нет, а? А чтобы нести это Евангелие, нужно не просто нести, нужно в посте побыть, помолиться за этого человека, за этого несчастного, жалкого наркомана или пьяницу, или, может, какого-нибудь другого там преуспевающего бизнесмена, помолиться, чтобы Бог дал ему покаяние, и чтобы мы понесли еще Евангелие, сказали: Бог хочет, чтобы ты получил спасение. И не просто сказали, а пошли и рассказали, что с нами Господь сотворил. Самая сильная проповедь, братья и сестры, это наша жизнь. Самая сильная проповедь. И порою соседи, которых мы можем приглашаем, которые знают нас, куда в собрание, кому? Туда. А где вот это хоть? Нет, туда я не пойду, не надо. Или наоборот, туда с удовольствием пойду. Знаете, мне приходится много бывать в путешествиях моих, да, и беседую я с некоторыми людьми неверующими, и одни знают верующих, куда? Туда, к этим, обязательно пойду. Вот там и жить нужно. А другое свидетельство, вот к этим, да ну то что, это неверующие люди. Вот так, друзья, бывает так. А почему? А так устроена жизнь человека. Кто ожидает, у кого жить на небесах, тот будет все свои планы сверять с Богом. Тот не подумает, как же мне там может быть, крутануть, вертануться, там, может быть, перепродать, перекупить или там спекуляцией заниматься. Нет, тот будет жить одним желанием. Как бы Господа прославить? Как бы обо мне, чтобы люди не подумали, чтобы не поносилось имя Божье. И ожидать, бодрствуя, раздавать меру своего хлеба. Меру хлеба. И смотрите, друзья, если же раб, тот скажет сердце своем, тот и скажет, не скоро придет господин мой, не скоро, это все, ладно, хватит говорить, не скоро придет, и начнет бить слуг, служанок, есть и пить, напиваться, то придет господин раба того в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина и не был готов, и не делал по воле, бит будет много. Братья и сестры, друзья дорогие, уважаемые слушатели Слова Божьего, может быть, в нашем собрании есть тот, кто еще не ожидает Господа, а знает, что Он придет, а знает, что скоро пришествие Его, то Бог сегодня повелевает тебе покаяться, попросить у Бога прощения и стать в среду ожидающих, бодрствующих. В чем заключается бодрствование? Братья и сестры, бодрствование значит видеть все, что окружает сегодня меня. Разве сегодня вы не видите, что последний, может быть, призыв звучит к этому народу? И сегодня тому, кто сегодня в нашем собрании еще не обратился к Богу, еще не покаялся, разве ты сегодня, дорогой друг, не видишь, что происходят события, мировые события? Разве ты сегодня не видишь, что, может быть, последний стук раздается грешное твое сердце, и Бог хочет призвать тебя к покаянию, и Бог хочет пробудить тебя от равнодушия, от холодности, от беспечности, и, от, может, ты не думаешь о своей душе, которая, может, завтра предстанет перед Богом. А Бог думает, и мы думаем, и молимся, и мы говорим тебе сегодня, примиритесь с Богом, примиритесь с Богом. У кого жительство не на небесах, кто думает здесь пожить, устроить свою жизнь как-то. Друзья, отрезвитесь, бодрствуйте. Бог призвал не для того, чтобы устроить свою жизнь. Бог призвал, чтобы нас сегодня здесь, мы бы были в нормальном положении, и мы бы ожидали, раздавая меру хлеба. Братья и сестры, Бог сегодня к нас к этому призывает. Кто желает покаяться, попросить у Бога прощения, примириться с Богом, потому что бессмертная душа твоя, может, давно терзалась, и ты внутри говоришь, не так я живу, не так. Надо как-то по-другому, а как не знаешь, не находишь выхода. А вот Бог предлагает себе выход, вот он, иди сегодня к Нему, покайся, попроси у Бога прощения и скажи, Господи, я хочу стать в строй ожидающих, чтобы мое имя было написано на небесах, там, чтобы я ожидал Тебя с неба, ожидал радостно, блаженным был. И это как раз и придет, друзья. Кто хочет сделать этот шаг, тому необходимо принести достойный плод покаяния. Неважно, что, может, кто-то был членом церкви 10 или 20, неважно. Не это важно. Важно, ты ожидающий сегодня, твое имя на небесах, ты сегодня ждешь Господа или нет? Если, братья и сестры, в совести, там Дух Святой говорит, нет, я еще не такой. Необходимо покаяться, надо покаяться, потому что боюсь, что обстоятельства мира этого, забота века сего, обольщение богатством так обокрадит человеческое сердце, что ты и не думаешь о том, что ты пустой, пустой, как мыльный пузырь, ничего у тебя нету. Ты никого не ожидаешь, ты ожидаешь одно, день прошел, ой, как трудно. Помните, израильскому народу было сказано, когда они не слушали Господа, когда они не слушали Бога, Бог сказал, я вас рассею по всему земле, и ты будешь ожидать, ох, хотя бы ночь прошла, потому что тебя будут бить в этой ночи. Ночь пройдет, ты будешь говорить, ох, хотя бы день прошел. И так и было с израильским народом. Друзья, и тот, который сегодня рожден от Бога был, потом ушел от Господа, потом свою жизнь не отдал Богу, ты будешь терзаться. Ой, хотя бы день прошел, день пройдет, ты будешь ночи ждать. Это микроад сегодня. Зачем так терзаться? Зачем мучиться? Так лучше исполниться радостью Духа Святого ожидания и сказать, Господи, я жду Тебя, я с радостью ожидаю, Ты вот идешь. И когда в сердце это будет, друзья, будет полный мир. Поэтому сегодня Господь предлагает попросить у Бога прощения того, кто не в мире с Ним, кто еще не получил полное примирение и полное спасение. А нам, которые уже давно идут за ним, и, может быть, уже ждем, когда же это придет, братья и сестры, еще немного, очень немного, грядущий придет и не умедлит. Но написано, праведный верующий будет. И сегодня, если мы хотим, братья и сестры, быть вот в таком числе сонма святых ожидающих и устраивающих здесь жизнь, то Господь сегодня обильно будет нас благословлять. И даже если обстоятельства будут измениться, неважно, какие будут, важно, важно, что мы в числе ожидающих, и мы будем блаженными. Еще раз хочу предложить тем, который не покаялся, который с Богом не примирился, который стоит в стороне, чтобы еще, пока есть время, возможности, надо примириться и получить полное спасение и освобождение с Богом. Я слышу зов любви, на крест Христа гляжу, и в жертве пролитой крови мир сердцу нахожу. Любовь Христа превыше дальних звезд небес, она светлее всех светил земли. Христа спасла от гибели меня, дала покой и мир душе моей. Изменчив я, но он всегда все так же благ, все так же мудр в своих путях. От гибели.